Вопрос 382. Он меня целует, и я вздрагиваю, как под током. Я возбуждаюсь от каждой мелочи. Стоит до меня дотронуться мужчине, и меня начинает трясти. Нормально ли это? С мужем я разошлась, ибо никаких чувств от него не испытывала. А вот с новым знакомым стало взрывоопасно, но он женат, и нам пришлось расстаться. Где мне найти такого же мужа, каким был мой знакомый? Что мне делать, чтобы у меня не было такого желания? Сидят в ночном клубе за столиком двое крутых бизнесменов. Один то и дело заглядывает под стол, второй не выдерживает, подходит к первому и видит. У того на коленях лежит маленький теннисный корт размером с коробку конфет, а на нем маленькие теннисисты рубятся в теннис, а маленькие зрители болеют. Вот даешь, круто. Где взял-то? Да у меня приятель есть, Джин. Он желание исполняет. А можно и я что-нибудь загадаю? Можно, только он немного глуховат. Ну ничего, хочу, чтобы на меня свалилось много-много баксов. Тут на него начинают падать факсы, прямо на голову. Да нафига такой Джин нужен? А ты думаешь, я у него просил 30-сантиметровый теннис? Из непридуманных рассказов. Ищите человека, с которым вам будет душевно хорошо. А поскольку вы взрывоопасны, то постарайтесь свою взрывоопасность передать партнеру. Воспитайте его, дайте ему то наслаждение, которое вы способны дать. У вас повышенная сексуальность, очень хорошо развиты эрогенные зоны, вы способны забыться в сексе. Из вас получится хороший сексуальный педагог. И вы сделаете себе мужа.